Как организационную структуру сделать деревом жизни? Создавая и изменяя структуру организации, одни руководители относятся к этому как к скучной необходимости, другие действуют с азартом и увлечением, как дети, собирающие конструктор Лего. Кто-то выстроит изящную цепочку, а кто-то громоздкую конструкцию в сотню этажей. Нередко я слышу от первых лиц компаний: «Не хочу я разбираться в этих квадратиках, это к реальному делу не имеет никакого отношения». Пустая трата времени. Но как еще наглядно и просто мы можем увязать задачи организации и людей, их выполняющих, чтобы каждому было понятно, что он делает, кому подчиняется, кем и чем управляет, за что несет ответственность? Поэтому организационная структура – один из важнейших инструментов достижения цели, а совсем не рудимент административно-хозяйственной системы, как считают некоторые. Представьте себе плодовое дерево, за которым никто не ухаживает, не формирует крону, не обрезает мертвые сухие ветви. В конце концов, оно превратится в дичок. То же происходит и с компанией, если руководитель не занимается этим рутинным, на первый взгляд, делом. Чужой среди своих. Меняется ситуация на рынке, появляются новые направления, новые клиенты. Соответственно, изменяются и стратегические цели и задачи компании. А любое изменение стратегии, намерений, цели бизнеса должно найти свое отражение в структуре. Иначе компания не сможет адаптироваться к новым условиям. На этой схеме, как на карте военных действий, должны быть отражены направления главного удара и те высоты, которые предстоит взять. Руководителю важно четко представлять, кто будет брать новую высоту, какими силами. Возможно, придется сформировать ударное подразделение с определенными функциями, укомплектованные людьми, ясно осознающими свою задачу. И нужно, чтобы новое подразделение органично и гармонично вписалось в работающую структуру, иначе вся система начнет давать сбой. Приведу пример. Президент инвестиционной корпорации поставил перед собой задачу развивать новое направление, лизинг, и стать лидером на этом рынке. И, казалось бы, все для этого сделал. Набрал команду профессионалов с опытом работы, решил вопросы с финансированием, лично нашел первых клиентов и поставщиков оборудования. Думая, что все налажено и сейчас машина закрутится, со свойственной ему энергией переключился на другое направление. Однако прошло некоторое время, и лизинг стал пробуксовывать. Многие вопросы, даже самые простые, решались и согласовывались бесконечно, а нередко и вовсе возвращались к руководителю в первоначальном виде. Финансовые проводки тормозились, некоторые клиенты были потеряны. При этом крайних найти было невозможно. Когда мы провели анализ, выяснилось, что новая структура не была адекватно встроена в корпорацию. Роли, функции, принципы взаимодействия с остальными подразделениями не были закреплены. Оказалось, что на словах глава компании разрешил руководителю лизинга отдавать распоряжения руководителям подразделений напрямую, но реально наделить его полномочиями и издать соответствующие письменные приказы забыли. В результате, когда тот обращался с тем или иным распоряжением к начальникам управлений, те или переправляли вопрос своему руководителю, или откладывали в долгий ящик, занимаясь решением первоочередных, по их мнению, задач. Так лизинг оказался практически изолированным, работал неэффективно, и глава компании не получал той финансовой отдачи, на которую рассчитывал. Итак, если руководитель чувствует, что задачи, которые он ставит, остаются невыполненными, интересные программы зависают, возможно, необходима диагностика организационной структуры и ее корректировка. Запущенный сад. Впрочем, даже если никаких новых направлений не создается, периодически корректировать структуру необходимо, ведь динамически развивающаяся компания – это растущий организм, где все время происходят какие-то изменения, перемещения, сдвиги. Одни подразделения упраздняются, другие реорганизуются, одни люди берут на себя больше функций, задач и ответственности, у других, наоборот, ответственность уменьшается. Задач становится меньше и так далее. Все это требует адекватного отображения и на бумаге. Задача руководителя вовремя это увидеть и внести необходимые поправки. Здесь, как и в архитектуре, форма служит функции. Меняется функция, должна поменяться и форма. Конкретный пример. К крупную торгово-промышленную корпорацию вторым заместителем генерального директора пригласили грамотного, профессионального человека, причем его функции и обязанности были четко определены. Однако уровень его компетентности оказался так высок, что в процессе работы к нему начали стекаться различные информационные и коммуникативные потоки, не относящиеся напрямую к сфере его обязанностей. Так неформально он стал центром многих взаимосвязей, и руководитель вовремя это отметил и утвердил формально, повысив его в должности.